Мы обошли огромную яму и приблизились к деревьям, желая немного минутку отдохнуть под тенью их крон. Но не успели мы войти в тень, как увидели нечто такое, что напомнило о самом мрачном круге Дантова ада. Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоненные к стволам, распластавшись в высохшей траве, полустертые в тусклом свете. Позы этих несчастных свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Эти люди умирали медленной смертью, это было ясно. Они, по сути, уже не были человеческие существа, лишь черные тени болезни и голода в зеленоватом сумраке. В тени деревьев я постепенно различать блеск глаз. Потом, бросив взгляд вниз, я увидел около своей руки лицо. Черное тело вытянулось, опираясь плечом о ствол. Дрогнули, приподымаясь веки, и на меня уставились тусклые ввалившиеся глаза. Огонек, слепой, бесцветный, вспыхнул в них и медленно угас. Я не могу сказать о возрасте этого страдальца, порой непросто определить его у обитателя Черной Африки. Я протянул ему кусок морского сухаря, черные пальцы медленно его сжали. Человек не сделал больше ни одного движения, даже не взглянул на меня. Я обратил внимание, на шее несчастного была повязана какая-то белая шерстинка. Зачем? Где он ее взял? Был это отличительный знак, украшение, амулет. Я знал, что бельгийцы запрещают неграм не только отправлять свои языческие культы, но даже и выполнять обеты Христовой веры. И все же мне казалось, что белая жилка на шее этого бедняги имеет некоторое отношение к его религиозным чувствам. Неподалеку от дерева сидели, поджав ноги, еще два существа, до того угловатые и костлявые, что напоминали бесов с картин больных разумом художников. Один из этих чернокожих, с остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено. Сосед его опустил голову на руки, как бы изможденный невыносимой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие. Все вместе это напоминало изображение чумного города или избиения пленников. Мы застыли пораженные ужасом, и вдруг один из этих несчастных пополз мимо нас, извиваясь, как червяк, не в силах приподняться на руках. Он добрался на реки, напился, и уселся, скрестив ноги, прямо на санцепеке. Некоторое время спустя курчавая его голова поникла, и человек заснул прямо у уреза воды, нисколько не опасаясь дожидающихся своего часа крокодилов. Наверное, он вовсе не ценил жизнь, данную ему от Бога и превращенную другими людьми, называющими себя цивилизованными, в адские муки. Не знаю, поймешь ли ты, брат Картошкин, такой безнадежностью повеяло на меня от всего этого, как и от встреченной ранее процессии, где раб и оборванец, поставленный чуть выше соплеменников, помыкает ими, и так униженными до последней крайности. Господи, просвети нас, неужели это тоже люди? И неужели мы, подобно им, способны под действием невзгод опуститься до столь же ничтожного состояния? Но, во всяком мраке рано или поздно забрезжит лучик света. Ты не поверишь, братец Картошкин, но здесь, в самом центре Африки, на забытой Богом и цивилизацией центральной станции реки Конго, нашему начальнику посчастливилось встретить доброго знакомца. Им оказался немецкий инженер-путеец, работавший когда-то в России. Зовут его Курт Венцель. Олег Иванович познакомился с этим господином в позапрошлом году в турецкой Бассере при весьма драматических обстоятельствах. Так вот, этот Венцель уверяет нас, что на центральной станции назревает кровавый бунт. Это неудивительно, если вспомнить о жестокостях, которые тут творятся. Геру Венцелю доподлинно известно, что в окрестностях в ожидании мятежа скапливаются мятежные племена, негры мечтают предать оплот своих мучителей огню. Бельгийцы встревожены, повстанцев возглавляет какой-то местный Емелька Пугачев, прославившийся кровавыми беспорядками в других областях свободного государства Конго. Вам бы радоваться, скажешь ты, ведь повстанцы намерены сокрушить вашу темницу. А нет, заняв станцию, Негры перво-наперво предадут смерти всех белых и подвергнут пыткам тех, кому не посчастливится угодить к ним в руки живыми. И вряд ли мы доживем до того светлого момента, когда эти несчастные поймут, что перед ними такие же пленники, жертвы тех же тиранов. Да и не поймут они, скорее всего, ничего. Для них любой белокожий – лютый враг. Право же, насмотревшись на то, что творят здесь слуги Леопольда, я этому нисколько не удивляюсь. Помяни мое слово, братец Картошкин, еще не один десяток лет на берегах реки Конго будут взрастать ядовитые всходы из этих проклятых семян. Нападения племен ожидаются дня на день. Герр Венцель как может, торопится с ремонтом пароходика. Это единственный транспорт, на котором можно покинуть обреченную станцию. И, сам понимаешь, дружище Картошкин, все надежды связаны сейчас с этой трухлявой посудиной. Не буду утомлять тебя прощаниями, но если Господь не даст нам более свидеться, помяни, при случае, добрым словом своего старинного приятеля. Писано на центральной станции Конго, в заключении, Бог знает какого числа месяца апреля сего, 1888 года. 7. Государь-император после осмотра кораблей особого тихоокеанского отряда, винтового клипера «Разбойник» и канонерской лодки «Кореец» нашел их готовыми по всем частям. Слова эти взяты из приказа по морскому ведомству, объявленному за неделю до того, как наш особый отряд покинул Балтику. Ясным майским днем, обменявшись салютом с батареями форта Милютин, идущий под шестью котлами «Кореец», на котором мне предстоит служить младшим радиотелеграфистом, пристроился за «Разбойником» и отправился к берегам Дании, к Борнхольму, где в 7 милях от маяка Хаммерн назначено рандеву с императорской яхтой «Держава». Погода свежеет. Ветер разошелся до 6 баллов, и командир канонерки, капитан первого ранга Остолецкий с озабоченным видом продиктовал мне первую эфирную миссагу. При 80 оборотах в машине стали заметны перебои винтов. С клипера, выдержав паузу, отбили в ответ приказ снизить ход. На мачтах, как положено, взвелась гирлянда сигнальных флажков, но прежде чем они доползли до верха, я уже передавал капитану распоряжение флагмана. Хорошая все-таки штука, радио. Пока мы работаем голосом, через обычные карманные передатчики, благо дистанция позволяет. Скоро предстоит провести пробный сеанс радиосвязи с помощью корабельных искровых радиотелеграфных станций. Почти в точности скопированные с телефункинов 1906 года выпуска, агрегаты эти изготовлены в считанных экземплярах, по одному стоит на «Корейце» и «Разбойнике», и еще один смонтирован на императорской яхте, с которой предстоит установить связь. А еще 4 станции ждут своего часа в ящиках на борту клипера, их везут на Дальний Восток, чтобы там, на месте поставить на корабли сибирской флотилии. Мне уже во сне снится перечень составных и запасных часси и установочного материала, входящих в снабжен емалых рад о станции краткой корабельного типа образца 1888 года. 1. Однаякорный умфомер, наиб, разм, ДЛ, 40 см, шир, 30 см, выс, 35 см. 2. Двухполюсный выключатель, ДЛ, 20 см, шир, 15, СА, 3, индуктор, 4, ключ типа A, I, G, 5, регулирующий реостат, 6, пусковой реостат, 7, катушка с добавочным сопротивлением, 8, выключатель, 9, искровой разрядник, 10, трубчатый прибор ждя из мрения самоиндукции, 11, батарея из 16 лейденских банок, и еще пара сотен пунктов, в том же духе. Да и как забудешь, когда своими руками раскладывал 3 комплекта этого добра по узким, дубовым ящикам, обитым изнутри от сырости и сотрясений листовым свинцом, кожей и войлоком. Вместе с грузом, с нами во Владивосток направляется компания молодых специалистов, вчерашние студенты, энтузиасты из Поповской эфирной лаборатории. Этим ребятам, Меньше чем за год, создавшим для России 15-летний отрыв от всего мира в области радиосвязи, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться. И теперь, надев погоны младших инженеров-механиков, они стали первыми морскими радиотелеграфистами. Во время плавания по долгому маршруту, через Атлантику, Магеллановым проливом и далее, через Тихий океан, будущим богам эфира предстоит набить руку на ключе, да и вообще, попрактиковаться в новой специальности. Кроме стажера-радиста, вчерашнего студента Московского императорского технического училища Сережи Затворова, на корейце прибывает еще четверо его коллег, таких же недавних студиозусов. Они будут работать по очереди, чтобы к прибытию на Дальний Восток вполне освоиться с капризной аппаратурой. Я же, как и в прошлом году, приставлен к хайтеку, рации и радиолокатору. Радар пришлось поставить не на флагманском разбойнике, а на корейце. У нас не нашлось кабеля достаточной длины, чтобы дотянуть его до Фор-Марс-клипера, где собирались смонтировать вертячие коромысла антенны. Еще в моем хозяйстве пара ноутбуков, видеокамера и цифровой фотик. При проходе Магеллановым проливом предстоит тщательно фиксировать в цифровом виде результаты промеров глубины очертания берегов. Русский флот готовится к крейсерской войне с Британией и, если она все-таки начнется, то хорошее знание этого неторного пути с Атлантики на Тихий океан станет критически важным. Вместе со мной при электронике состоит Валенька Игнациус, то есть, простите, Вольф Васильевич Игнациус, гардемарин выпускного специального класса морского училища. Просился он, правда, на разбойник, где 10 лет назад служил минным офицером его старший брат. Кают-компания клипера до сих пор украшена морским пейзажем его кисти. В настоящее время Василий Васильевич на вестнике на той же сибирской флотилии. Так что у нашего друга есть все шансы скоро повидать старшего брата. Итак, Валенька пошел в кругосветку на борту корейца, что будет зачтено ему, как летняя корабельная практика. И, неожиданная радость, выпускные экзамены ему предстоит сдавать не училищным цербером, а офицерам канонерки. Весь этот год Валенька не вылезал из фотолаборатории Болдырева и мастерских, где Никонов доводил до ума мины и готовил к испытаниям щитовой трал. К огорчению гардемарина Игнациуса, испытания эти состоятся без него. Хотя назначение старшим фотографической части особого отряда вполне искупает это досадное обстоятельство. В нашем багаже несколько пудов вонючих реактивов, хрупкие фотокамеры, а также запас новой гибкой фотопленки. Ее выпуск налажен еще зимой, в полном соответствии с патентной привилегией господина Болдырева. Летом первые образцы, заменяющие хрупкие стеклянные фотопластинки, должны поступить в коммерческую продажу. Николка с Георгием заведуют электроникой на разбойнике. Радара у них нет, но компьютеры тоже требуют забот, да и с искровой станцией хватает возни. Мы по очереди несем вахту за ключом, знали бы вы, чего мне стоило освоить морзянку и научиться работать с этим архаичным приспособлением. Но я отвлекся. Расстояние в 577 миль отряд пробежал меньше, чем за трое суток. Связь с императорской яхтой установили с первой попытки, так что в точку рандеву корабли прибыли практически одновременно. Морзянку с державы мы стали принимать почти на 200 милях, неплохой результат, если учесть, что год назад никто на флоте не слышал о радио. В нашей истории один из первых практических радиосеансов был проведен на расстоянии в 14 км от берега, во время маневров в 1899 году близ Севастополя удалось поддерживать радиосвязь с броненосцами «Георгий Победоносец» 3 «Светителя» и минным крейсером «Капитан Сакин». Наши достижения выглядят посолиднее, а ведь мы идем с опережением в 11 лет. В 5 часов пополудни сигнальщики заметили яхту, идущую 9-узловым ходом под бритвым пилом государя. Отряд вступил в кильватер, держась в 4 кабельтовых за мателотом. Через 2 часа к нам присоединилась царевна. По сигналу с державы кореец встал в кильватер гостья, и теперь мы следовали 2 параллельными колоннами. Корабли оживленно обменивались морзянкой, в эфире стоял треск и писк, и только царевна, обделенная плодами прогресса, молчала, угрюмо отмахиваясь флажками. На завтра пришли в бухту Киога, где и встали на якорь. В полдень в бухту вошла третья яхта, на это раз датская Даннеборг под брейт-вымпелом короля этой страны. Кроме него, на яхте находилась еще одна венценосная особа, король Сербии Милан I Обринович. Услышав за пару дней о намечающейся встрече с сербским владыкой, Никол растерялся. «Я давно знал, что мой друг находится в отдаленном родстве с династией Обриновичей, его мать, умершая несколько лет назад от чахотки, приходилась племянницей основателю династии, князю Милошу Обриновичу. Нынешний сербский король доводился князю внучатым племянником, а значит, Никол, сколько-то там ее родный брат коронованной особы. Еще на самой заре нашего знакомства он показывал мне фотографию матери. Та покинула Сербию вместе с семьей, спасаясь от преследования турок. Сперва жила в Италии, а потом, когда Греция получила свободу, перебралась с родственниками в Афины. И совсем, было, собралась на родину, но тут на рейде появился русский военный корабль. Отец Николки, нынешний командир разбойника Дмитрий Петрович Овчинников, познакомился с будущей супругой в греческих Афинах, куда 20-летний мичман, только-только начинавший службу, попал на борт у клипера крейсер. Их роман был стремителен. Несмотря на то, что флотским офицерам запрещалось вступать в брак до 23 лет, история эта завершилась вполне счастливо. Мичман получил личное разрешение Александра II на брак. Его супруга с тех пор ни разу не покидала Россию и не встречалась со своей сербской родней. Можно не сомневаться, что встреча Николки и его отца с венценосным родственником входит в планы царя. Насколько я понимаю, Россия в обозримом будущем не откажется от планов на Балканах, так что родственные отношения офицера русского флота с сербской королевской династией наверняка станут скромным, но крепким кирпичиком в грандиозном здании имперской политики. Авторы жанра альтернативной истории уверяют, что увенчать эту постройку должен крест на куполе Святой Софии. Что ж, не имею ничего против. Silence Msec 1000. Если на только что построенном корейце радиоустановка запитывалась от корабельной динамо, то на разбойнике гальваническое хозяйство, которого оказалось чрезвычайно сложно приспособить для новых целей, пришлось смонтировать отдельную динамо-машину. Ее приводил в действие новенький газовый двигатель системы изобретателя Огнислава Костовича, серба по национальности. Георгий знал, что работы этого инженера, как и многих других, того же Меллера или Яковлева, щедро финансировались соответствующим отделом ДОП. Этот отдел раскручивал, как выразился Иван, те проекты отечественных изобретателей, что в предыдущей версии истории были востребованы с запозданием, а то и вовсе легли под сукно. Кроме того, этим кулибиным и левшам подкидывалась кое-какая техническая информация на опережение, в гомеопатических дозах, чтобы не убить в них энтузиазм первопроходцев. В результате, двигатель Костовича был запатентован сразу же по изготовлении первого действующего образца, а уже через пару месяцев появился первый серийный мотор. Без серьезных доработок не обошлось. Двигатель Костовича в первоначальном варианте имел подогреваемый, на манер котла паровой машины, бензиновый бак. Топливо, испаряясь в нем, поступало в запально-клапанные коробки между парами горизонтальных оппозитных цилиндров, работавшие одновременно и карбюраторами, и камерами сгорания. Система вышла пожароопасной и чрезмерно громоздкой, что и помешало ей получить признание в предыдущей версии истории. Но, изучив схемы бензиновых двигателей потомков, сербский инженер серьезно переработал свое детище. На испытаниях движок уверенно выдал 50 лошадиных сил. Изобретатель клялся и божился, что поднимет мощность до 100, уменьшив при этом вес раза в полтора против нынешних 15 пудов. Серп оказался для ДОП настоящей находкой. Сейчас он доводил до ума второй серийный образец двигателя внутреннего сгорания, не прекращая работ над дирижаблем «Россия», для которого этот мотор и создавался. Воздухоплавательный проект развивался полным ходом. Перед отплытием особого тихоокеанского отряда на Охтинской верфи достраивали жесткий каркас воздушного корабля. Костович рассчитывал поднять его в воздух уже осенью, и Георгий надеялся по возвращении из заграничного плавания пролететь над Петербургом на первом русском дирижабле. Пока же двигатель Костовича приводил в движение динамо-машину на разбойнике. Пуск радиопередатчика, или как его называли, отправительной эфирной станции всякий раз становится целым событием. Сначала старший радиотелеграфист дает сигнал мотористу-кондуктору в генераторную. Там начинался аврал. Кондуктор-моторист вместе с приставленным к нему матросом раскручивают большой, похожий на велосипедное колесо, маховик. В бронзовых цилиндрах вспыхивает смесь керосина со спиртом, и двигатель принимается тарахтеть, плюясь за борт вонючим дымом. Дождавшись, пока мотор прогреется и заработает ровно, кондуктор включает возбуждение генератора, и на щитке загорается угольная лампа Эдисона. Наступал черед Феди, тот включает пусковой реостат и запускал 2,5-киловаттный умформер. Прибор гудит, сначала басовито как слон, потом все выше и выше, и телеграфист помалу выводит реостат. Чуть поспешишь, охнуть не успеешь, как сгорят тонкие проволоки обмоток. Придавленный ответственностью Федя покрывается потом, стараясь сдержать невольную дрожь в руках, наизусть, как молитву, шепчет инструкцию. Затмы медленно выводит пусковой реостат, пока якорь умфомера не придет во вращенье, останавливаются и ждут, пока якорь не разовеет полнага числа оборотов, после чего выводит реостат быстрее. Если, выводя сопротивление на реостат, скользящий краткий рычаг поставили на пятый контакт, якорь все еще не начинает вращаться, то СЛ дует немедленно быстрым движением ввести реостат и выключить его, переведя на первый холостой контакт. После чего убеждаются в исправности отлинных частей и правильности соединенной краткой. За стеной тарахтит газовый мотор, сотрясая тонкие перегородки противной мелкой дрожью. Матросы на палубе озираются на хозяйство Оладушкина с почтением, стараясь на всякий случай поскорее миновать радиорубку, от которой вверх, через белые грибки фарфоровых изоляторов, тянется к мачте металлический тросик. Его жилы, крашеные в черный цвет, кое-где вытерты, из-под подкраски тускло желтеет бронза. Тросик успел намозолить глаза и боцману, и старшему офицеру. Матросы без устали проклинали непонятное приспособление. Как известно, любой металл на военном корабле может находиться в двух состояниях, либо надраенным, либо покрашенным. Драить длиннющий тросик, прихотливо развешанный на головокружительной высоте, оказалось делом немыслимым. Приводить же в порядок лишь ту часть, что висит над самой палубой, не позволяла флотская пунктуальность. Оставалась краска. Но она никак не желала держаться на скрученных жгутом бронзовых жилках. Там, куда можно было дотянуться кистью, тросик беспрерывно подкрашивали, но краска быстро облуплялась, бесстыдно обнажая металл. На корейце была та же проблема. Иван как-то заметил, что вопрос защиты антенны, наверное, как-то решался, да вот беда, в технических документах, с которыми работали создатели радиостанции, об этом нет ни слова. Видимо, когда лейтенант Рейнгартен составлял свое описание радиостанции системы Телефункин образца 1907 года, этот вопрос давно уже был решен, перейдя в категорию очевидных. И вот поди ж ты, а сколько таких мелких проблем предстоит еще решать в процессе освоения наследия потомков. И, наверное, поважнее, чем способ окраски корабельной антенны. Но это все потом. А пока, визжит умформер. Излучающая сеть с громом и треском посылает в эфир радиоволны. Оладушкин, убедившись, что деликатное хозяйство исправно работает, берется за настройку, крутит массивные ручки на массивной деревянной, лакированной панели. Ручки эти таковы, что провернуть их может только взрослый, в полном соку мужчина, вчерашнему студенту приходится нелегко. Время от времени Федя оставляет этот тяжкий труд и принимается трясти тонкими пальцами пианиста. При самом большом везении, пуск радиотелеграфной станции занимает не меньше четверти часа. В результате всей этой кутерьмы корабли отряда обеспечивалась связью на расстоянии не более полутора сотен морских миль. И Оладушкин и Георгий, всякий раз наблюдавший за ритуалом пуска установки, и остальные радисты, ожидающие своей очереди поработать, знали, что теоретически для радио нет границ. Но пока в их распоряжении лишь такие примитивные устройства, это так и останется теорией. Эфир еще только предстоит покорять. Во время стоянки в Копенгагене клипер посетили датские и сербские короли в сопровождении российского императора. Всем троим показали станцию эфирного беспроволочного телеграфа, каковыми будут оснащаться все корабли и суда императорского флота, и надо было видеть изумление на лицах гостей. Впрочем, на лице императора Александра было, скорее, выражение торжества, ведь это он сумел преподнести сюрприз своим венценосным собратьям. Silence MSEC 1000. Должен признать, если в истории флота и техники я худо-бедно ориентируюсь, то в области политической истории конца XIX века у меня зияет черная дыра, или белое пятно, как кому нравится. И это, конечно, непростительно, ведь я в этом самом конце XIX века и живу. Мог бы, кажется, открыть и нет и почитать. Шизофрения, чувствуете? Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Я на полном серьезе полагал, что раз Сербия, то значит братушки славяне, першие кореша, а датский король вроде как довесок, предоставит площадку для переговоров и отползет себе в уголок, не отсвечивая. И, надо было видеть, с каким ехидством поучали меня Валька и Никол. Хорошо хоть, хватило ума не соваться сразу с расспросами к Жоре, то есть, прощения прошу, к великому князю Георгию Александровичу. Вот стыдоба-то была бы. В общем, главным действующим лицом оказался как раз датский король. Это наше время Дания, это так, скульптура русалочки и Ганс Христиан Андерсен. А здесь эта страна, довольно весомый субъект мировой политики и, к тому же, она крайне дружественна России. Родственные связи, великое дело. Нынешняя императрица, Мария Федоровна в девичестве Дангмара Датская, принцесса этого маленького, но гордого государства. С ней я знаком лично, нас представляли императрице в марте прошлого года, после покушения и московских событий. Помнится, она произвела на отца двойственное впечатление, а мне вот показалась симпатичной. Это ей мы с Николом обязаны таким спешным зачислением в морское училище. Супруга императора не слабо влияет на политику империи. Дания, давний союзник России, еще со времен Петра Великого, а охлаждением отношений между с Германией, из которого и получилась в изрядной степени Первая мировая, мы во многом обязаны именно Дангмаре. Она, видите ли, никак не могла простить злобным тевтонам череды прусско-датских войн из-за герцогств Шлезвиг и Гольштейн, в которые ухитрилась встрять еще и Австро-Венгрия, где имение, а где вода. Что за бес европейской политики понес австрияков вокруг всей Европы, в чужие, северные воды, я толком не разобрал, а только вложили им датчане классно, что не помешало подданным Франца Иосифа объявить морской бой у Гельголанда своей победой. В общем, царствующая императрица занимает в Санкт-Петербурге неофициальный пост главы антигерманской партии. И это грустно, учитывая теплые отношения с Британией и все то, что может принести 20 век с его мировыми войнами. Я надеялся, что отец с дядей Макаром смогут повлиять на императора, объяснить ему, что ли. Не могу сказать, что вовсе потерял эту надежду. Конечно, отец уехал в Африку, а дядя Макар с головой ушел в свои медицинские проекты, но, насколько мне известно, государь внимательно изучает сведения о мировой политике, полученные из будущего. Вот и сейчас, зуб даю, он не просто так устроил эту встречу с датским королем и этим уродом Абриновичем. Да простит меня друг Николка за то, что я дурно отзываюсь о его родственниках, но такого упыря еще поискать. Карточный шулер, убийца, развратник, душитель патриотизма и в довершине списка, мелкий шантажист. Эти милые грешки можно было бы, наверное, простить, а то и обернуть к пользе дела. Удобно, когда на главу государства есть столько компромата. Если бы Николкин дальний родич не продался бы с потрохами австриякам. Если история пойдет своим чередом, в следующем году Милана Абриновича должны избавить от короны и выдворить из страны, так что его присутствие на сегодняшней встрече – нечто вроде сигнала австрийскому императору. Мол, знай, что у нас за вундервафля в рукаве, и заранее трепещи. В Копенгагене нас с Николкой и Георгием переправили на датскую яхту. В ее роскошном салоне мы устроили для коронованных особ лекцию на тему, что такое послание из будущего и с чем его едят. На ее фоне особенно пикантно прозвучало сообщение Александра о том, что мой дорогой венценосный брат, вот этот юный гардемарин, на самом деле ваш родственник. Не знаю, что подумал Милан, а у меня в душе шевельнулось эдакое предчувствие. Как говорил один мультяшный персонаж, это ж неспроста. На этом тема родственных связей Николки Овчинникова и династии Абриновичей сошла на нет, а нас засыпали вопросами. Спрашивали в основном, короли, иногда вставлял свои 5 копеек Александр. Государь с самого начала заявил, что знания, которыми располагает гардемарин Семенов, во-первых, неполны, а во-вторых, представляют собой важнейшую государственную тайну Российской империи. И потому мне было дозволено отвечать только на те вопросы, которые сам царь сочтет уместными. Через 1.5 часа я был выжат, как лимон. На датского короля жалко было смотреть, он то бледнел, то покрывался красными пятнами, то принимался нервно комкать снятые перчатки, чтобы скрыть дрожь в пальцах. А вот поганцу Абриновичу хоть бы хны, он, по-моему, даже заскучал. Может, он и правда такой дурак, как о нем пишут. На вопросы о личной судьбе любого из европейских монархов батюшка-государь отвечать запретил, и видел бы вы, как тревожно забегали глаза у короля-христиана. Мол, знает, знает медведь русский, про все, что случится на много лет вперед. Знает, и молчит. Что, страшно, салака датская. Погоди, то ли еще будет. А потом я запустил ролик о полетах в космос. Его мы с Никоновым подготовили еще давно, в Питере, для слушателей особых классов, и теперь государь решил попотчевать им своих августейших гостей. Это что, тоже было спланировано заранее? Кто бы сомневался? Нет, ну точно, брян голова. Я бы ему палец в рот не положил. На шоу, кроме венценосцев, присутствовало еще 2 разнообразных личностей из свиты монархов. И я буду, если завтра же пересказ этой беседы не появится в 1/2 европейских газет, а кое-кто из этих лощеных адъютантиков не заработает на виллу в Швейцарии. Ну или хотя бы на бриллиантовое колье для очередной содержанки. И не может быть, чтобы наш государь об этом не подумал заранее, значит, расчет. Нет, господа мои, политику оставьте себе, а я лучше с радио возиться буду, или якорь точить, или макароны продувать, для нервов, знаете ли, спокойнее. Уже на корейце нас с Валенькой порадовали. Во время стоянок в иностранных портах нам запрещено сходить на берег, иначе как в сопровождении офицера и 2 вооруженных револьверами унтеров. Не, ну добрые же дяденьки. Могли и в бронированной камере запереть. 8. Пароходик отполз мили на 2 вниз по течению. На берегу угрюмо колыхалась багровая зарева, там умирала центральная станция реки Конго. Плотная завеса тумана не могла скрыть пламя, бушевавшее на берегу. На фоне огня мелькали люди, и карабин в руках бельгийца-надсмотрщика дергался, посылая смерть фигурам цвета эбенового дерева, с миндалевидными щитами и связками копий. В самый последний момент Венцель все же заставил пароход сдвинуться с места. Машина запыхтела, проворачивая единственное решетчатое колесо на корме, и суденышко отошло от берега, подняв со дна клубы и листой мути. Крокодилы, отдыхающие у берега, расползлись подальше от пыхтящего, шлепающего плицами чудища. Пока немец заканчивал ремонт, носильщики под присмотром вооруженных бельгийцев грузили на судно все ценное, и в первую очередь, захваченное имущество русской экспедиции. Пленников переправили на борт заранее, и на счастье, не стали запирать в трюме. Ночь предстояло коротать на полубаке, возле кургузой медной мортирки с клиновым затвором, под охраной двух негров с ружьями. Пароход должен был отойти с утра, чтобы при свете дня преодолеть коварные песчаные косы, полусотни миль ниже по течению, а ночью племена пошли на штурм. Всех надежных солдат и, разумеется, всех белых предусмотрительно переправили на пароход, так что мятежникам противостояли вооруженные чем попало работники плантации до пары десятков негров-стрелков со старыми пистонными ружьями. Их смели сразу, и тут же вспыхнули хижины концлагеря, а вскоре ревущее пламя взметнулось над шахтными бараками. Огонь в считанные минуты охватил вышку подъемника. С берега неслись адские вопли, завывания, крики боли и ужаса. Но Жиль, как и перепуганный комендант станции, только наблюдали, как погибают в огне люди и брошенное имущество. С пароходика в разнобой застучали винтовки. Толпа, бросившаяся, была, к берегу, отхлынула. Хотя, можно было и не стрелять. Днища пирог предусмотрительно пробиты, а в воды Конго никто не рискнет сунуться, крокодильи спины не видны в тумане, но они здесь, мерзкие чешуйчатые твари, ждут своего часа. Центральная станция погибала в огне и крови, а пароходик, деловито попыхивая машиной, направился вниз по течению, будто пассажиров его не касалось то, что творилось на берегу. Судно успело отойти совсем недалеко. Туман в западной стороне поднимался над водой, открывая вид на реку. Устроившиеся на полубаке пленники увидели на середине течения крошечный островок, поросший ярко-зеленой травой и камышами. Посредине торчало низенькое корявое дерево. Когда пароход приблизился, стало заметно, что от холмика вниз по течению тянется длинная песчаная коса, скорее цепь островков, едва-едва поднимающихся над водой. Они виднелись отчетливо, как под кожей спины выделяется позвоночный столб. Пароходик принял правее. Протока между отмелью и северным берегом реки сузилась, берега вплотную подступили к судну. Охранники тревожно переглядывались, клацая затворами. Возле мортирки завозился матрос. Слева тянулась длинная мель, а справа высился крутой откос, сплошь поросший кустарником. Над ним башнями возвышались деревья. Их ветки низко нависали над водой, будто лесные гиганты протягивали с берега сучья, изломанные болезнью руки. До вечера было еще далеко, но лес казался пасмурным. Широкая полоса тени лежала на речной ряби. На нос, перепрыгивая через ноги пленников, пробегал полуголый негр с полосатым красно-белым шестом. Пароходик замедлил ход и теперь еле полз. Из люка доносились голоса и гул пламени в топках, это котлы питали паром машину, установленную ближе к корме. Над палубой высилась надстройка, два домика из тикового дерева, с дверями и окнами. Между ними висела на столбах легкая крыша. Высокая, тонкая, крашеная в черный цвет труба, протыкала ее, а перед трубой приткнулась дощатая будка, служившая рулевой рубкой. За ее стеклами мелькал профиль вентцеля. Садыков, сидя у правого фальшборта, хорошо видел внутренность рубки. Кроме вентцеля, там находился рулевой, атлетически сложенный негр, судя по серьгам и украшениям, из какого-то приморского, берегового племени. Он вел пароход с самоуверенным, даже надменным видом. Но стоило немцу отлучиться хоть на минутку, как чернокожий немедленно пугался, принимался вертеть головой, и калека-пароход тут же начинал рыскать на курсе. Поручик всякий раз подбирался, ожидая удара, толчка от посадки на мель, но ничего, обходилось. Стоящий на носу негр то и дело опускал в воду шест. Река становилась мельче, по мере того, как берега подступали к судовому ходу. Вдруг чернокожий матрос без звука растянулся на палубе. Шеста он не бросил, и тот, шлепая, волочился по воде. Рулевой испуганно вскрикнул и присел, втянув голову в плечи, и теперь поручик видел в окне рубки только его макушку. Садыков обернулся к берегу, и в глазах его зарябило. Воздух наполнился мелькающими черными палочками, они летели из кустов и, почти все, бессильно падали в воду. Лишь немногие долетали до парохода, свистели над головами пленников, падали к ногам, тыкались в надстройки. На правом берегу, откуда лился этот дождь, стояла угрожающая тишина. Слышались только тяжелые шлепки колеса о воду да стук долетевших палочек. «Стрелы!» — завопил поручик. «Прячьтесь за надстройку, стреляют только с правого берега. К левому борту, скорее!» Венцель с револьвером в руке выскочил из машинного отделения. За ним с винтовкой следовали жили еще трое белых. Дурак рулевой приплясывал возле штурвала, жуя губами, словно взнузданная лошадь. Пароходик полз в футах в 10 от берега, стоит рискнуть вправо, и... Венцель метнулся в правому борту и отшатнулся, увидав в листве, на уровне со своим лицом чужую харю. Ослепительные на черном белке, зрачки в упор. И вдруг кто-то сорвал пелену, застилавшую зрение. Инженер увидал в полумраке, посреди переплетенных ветвей обнаженные черные торсы, руки, курчавые головы, налитые лютой злобой глаза, в кустах кишели люди. Ветки раскачивались, трещали, из-под их укрытия то и дело брызгали стрелы. Венцель отскочил в рубку, едва не упал, споткнувшись о высокий порог, и кинулся закрывать ставень на правом окне. «Прямо держать!» — заорал он на рулевого. Тот еще больше втянул голову в плечи. Казалось, сейчас бросит штурвал и кинется на утек. «Давайте мы поможем, герр Венцель!» Немец недоуменно обернулся. На пороге рубки стоял Семенов, и с ним еще один русский, кряжистый, средних лет, здоровяк. «Мы все в одной лодке, не так ли? Поверьте, нам тоже не хочется попадать к этим скотам. Назад!» Резкий окрик. «Это Жиль!» Щека расцарапана, вибли пляшет в руке. «А ну, в трюм, а не то!» Ших, бац! Жиль едва успел отпрянуть, в фальшборт вонзилось копье, метко брошенное из кустов. И сразу, молчавший до этой минуты правый берег огласился адской какофонией. Пароход дернулся к отмели, негр рулевой бросил штурвал и, тоскливо завывая, пополз прочь из рубки. Жиль безумными глазами смотрел на него, медленно поднимая револьвер, и тут второй русский бросился на бельгийца. Жиль отпрянул, увернулся от выставленных рук и надавил на спуск. Голова Кондрат Филимоныча мотнулась назад, выбросив облачко кровавых брызг, но револьверная пуля не могла остановить инерцию могучего тела. Сбитый с ног, бывший стюард, в обнимку со своей жертвой полетел через ограждение, в воду. Садыков ахнул и кинулся к борту. Ничего, только полоса мути между пароходом и опасно близкими отмелями. Лишенное управления, суденышко катилось влево, рулевой скулил, скребясь ногтями о планширь, тоже хотел прыгнуть за борт. Семенов, решительно отодвинув впавшего в ступор немца, шагнул в штурвалу. «Герр Венцель, командуйте, не стойте столбом, и прикажите раздать моим людям оружие, пока эти павианы не полезли на палубу». Венцель в ужасе заорал: «Вы что, умеете править рулем?» Но Олег Иванович схватил его за отворот рубашки и хорошенько встряхнул. Инженер опомнился. «Держите прямо, герр Семенов, и, ради бога, подальше от правого берега». И выскочил из рубки. Стрела клюнула его в плечо, Венцель смахнул ее рукой, как надоедливую муху, три раза выстрелил из бульдога в гущу кустов. В ответ раздался свирепый вой, гуще полетели стрелы, и немец нырнул за надстройку. Что-то мелькнуло, грохнулось в ставень, тот покосился и повис на одной петле. Белый матрос с ружьем, стоявший за ставнем, неуверенно шагнул к фальшборту. Винтовка полетела за борт, ее владелец, охнув, повалился поперек порожка рубки. Олег Иванович, боясь отвести взгляд от реки, крутил штурвал, но через пару секунд босые ноги ощутили теплые и мокрые. Семенов глянул вниз, лежащий перевернулся на спину и смотрел прямо на него. Обеими руками он сжимал древко копья. Острие вонзилось под ребра, на боку зияла страшная рана. Ступни Семенова были все в крови, а под колонкой штурвала растекалась блестящая лаковая темно-красная лужа. Умирающий попытался что-то сказать, и тут по телу прошла судорога, голова дернулась, дважды ударившись о стену.